Во все стороны в страхе разбегались слуги Слоаниш. Если дети императора еще хранили самообладание, то демоны трусливо отступали от одного вида этой сцены. Вовсю извивался солитер, чьи выстрелы не знали промаха и каждая цель которого умирала еще до того, как хотя бы успевала даже почувствовать ледяную кисть смерти на затылке. Падали одним за другим эльдарские боги, а само воплощение Слоаниш оно рождалось внутри солитера, становящегося еще более смертоносным. Эта пьеса не только рассказывала всему миру об истории Эльдара и их падении, но и несла в себе чудовищную силу, являясь в равной степени как сложной аллегорией, так и смертоносным оружием. И сама реальность менялась вокруг, из-за чего в варпе можно было увидеть прошлое, настоящее и будущее одновременно. Все смешалось в безумном круговороте жестокой войны, где никто даже не мог предполагать какого-либо исхода. Истинный хаос, в котором лишь смертоносное оружие и держащие его руки определяли путь, по которым пойдет история. В неистовом противостоянии боги отстаивали здесь свои интересы, а мы лишь следовали их приказам. «Встань и дерись, Фулгрим должен быть изгнан», — рявкнул Дзинч, врезаясь в мой разум, и вот уже мой череп начал покрываться хрусталем, а магический лед начал покрывать мозг. И я встал, после чего воплотил в своей руке взятый меч, что мерцал словно эфир и был способен нанести смертельные раны даже высшему демону. Щит Терры на моем левом локте сиял его светом, ведь бог-император тоже явился на это шоу. К несчастью для нас, он даже не пытался нам помочь. Единственной целью был разговор с его сыном, с Львом Эль Джонсоном. Именно к нему был обращен свет. Прямо в этом бою они говорили, и все больше ярости читалось на лице примарха темных ангелов. Я же даже не пытался уповать на бога императора, ему на меня было плевать даже больше, чем Слоаниш или Дзинчу. Так что без каких-либо иллюзий я уже ринулся в бой, игнорируя и орликинов, и темных ангелов, сверля взглядом очередного космодесантника хаоса. После попытки Слоаниш подчинить меня, лишь гнев и ярость переполняли мою душу и разум. Сам факт того, что она видела во мне раба, оно бесило меня до глубины души. И хоть иллюзии ее были прекрасны и сладки, но я готов был поклясться, что даже ее личное появление не сломает меня. Хотя подобные мысли были невероятно наивны, ведь никто не был в силах сделать подобное. И лучший из лучших однажды пал в ее цепкие лапы. И вдруг до чудовищной скорости раскрутились шестеренки механизма. Круговые платформы разгонялись и разгонялись. Стоило только приземлиться на них, как тут же был риск тут же упасть. Только магнитные держатели силовой брони позволяли нам сражаться. А о перемещении от одного круга на следующий, кажется, думал только я, стремясь добраться до Фулгрима и пырнуть его хотя бы разок перед своей неминуемой смертью. Как вдруг раздалась музыка, одной за другой покрытые вечностью струны дергались ожившим механизмом, пожирая одну душу за другой. Ноты эти были такими жуткими, но до боли знакомыми. Мотив заставлял душу выть от невероятного отчаяния, которому мог позавидовать даже Нургл. Но при этом всем каждый его слышал хоть раз в своей жизни, и против собственной воли я узнавал мотив, что слышал еще будучи ребенком. Была ли иллюзия или игра разума, но вдруг даже моя рука опустилась. Я словно оказался перед той шкатулкой и слушал эти ноты, под которые уже начал раскрываться словно бутон сам механизм, и даже два примарха были вынуждены переместить свою битву дальше от центра, не теряя связь с реальностью. Прощебетала птичка и больно кольнула меня прямо в душу. Сбросив наваждение, я поставил целью уничтожить то, что уже готовилось вырваться наружу. Пробиваясь все дальше, я уже дрался бок о бок с орликинами, а единственными нашими врагами стали высшие демоны, что являлись сюда по приказу Слоаниш. Но стоило мне едва достигнуть предпоследнего кольца, как вдруг нечто словно черный дракон пронеслось мимо меня, разрезав мой силовой панцирь своим когтями. Я тут же отшатнулся, кровь хлынула из раны, прежде чем хрусталь успел все залатать, я успел потерять по меньшей мере пол-литра крови. Демоница, покрытая черной чешуей, стояла напротив меня и держала в руке голову солитера. Она не убила меня за один удар только потому, что этот удар был продолжением настоящей атаки, нацеленной на орликинов, повалившихся на землю позади меня. Это одна из слуг короля. Вдруг над ухом у меня раздался голос Лазури. Она опасна, не вздумай вступать с ней бой, по крайней мере без меня. Без тебя, все только началось, скоро здесь будут силы Империума. Дзинч провел их сквозь варп. Зачем, они не успеют помешать? Мы не можем утверждать, что Дзинч хочет помешать Слоаниш, — воскликнула Лазурь, а вместе с ее криком начал раскрываться разлом. Мы ничего не можем утверждать, но я собираюсь взять реванш у этой твари». «Что такое, неужто ты испугался?» — воскликнула Мисса, и прежде чем я успел что-то понять, она буквально преодолела звуковой барьер, и лишь гигантская площадь щита-тиры позволила мне принять атаку не грудью, а пустотным полем. «Лучше чувствовать страх, чем самодовольство», полностью убив в себе всякие эмоции, ответил я, нанося ответный выпад. «И я отправлю тебя обратно в ад, как и всех тех демонов, чьи пустые оболочки лежат позади меня». И прежде чем мы успели обменяться еще одной порцией ударов, прямо над потолком прогремел всеочищающий ядерный взрыв. Глава 137. Вспышка справа. Закричал командир машины, после чего отвернулся от экрана и закричал: «Быстрее, мать вашу!» Ударная волна уже вовсю неслась через все поле боя, неся с собой обломки, пыль и смерть. Но машина хоть и готова была поехать, но пока последнего раненого не затащили, она не тронулась с места. С одной стороны, это было не очень рационально, а с другой, во многих полках следовали правилу: сам погибай, но товарища выручай. И такой подход прививался солдатам через офицеров вовсе не из гуманизма. Просто подразделение куда эффективно, когда каждый в нем идет в атаку, точно зная, что его в случае ранения не бросит. Так что даже если бы все в бронетранспортере из-за этого одного раненого погибли, то не беда. Эффективность всего полка все равно будет выше даже с учетом таких редких случаев. Именно редких, ведь куда чаще на войне находили смерть, чем ранение. Но в этот раз Бог Император и Амнисия вместе хранили машину и ее экипаж, после чего техника еще успела заехать в низменность. Ударная волна хоть и дошла до этих позиций, но была уже не такой сильной. Через считанные минуты бронетранспортер выехал, и среди пыли, криков агонии и битвы, востроенцы начали высадку у руин практически полностью разрушенного храма. Не выстоял ни один из бастионов, все стены обвалились внутрь, но среди всего этого еще шли яростные бои ксеносов, еретиков и демонов. Всему этому пора было положить конец. «Вперед, мы прикроем!» — закричал командир машины, подгоняя бойцов. Раненого оставили внутри, а остальной отряд вывалился наружу. Тут же востроенцы побежали в бой, загудела лазерная пушка, подавляя врагов, как вдруг раздался взрыв. Бойцы не успели отойти от своего техники и на 50 метров, как она тут же загорелась и перестала вести огонь. Вместе с тем по всей планете зазвучала музыка, которая словно исходила из сердца планеты. Наступление мгновенно захлебнулось. Оживший внутри неизвестный гвардейцам усыпальница механизм оказывал деморализующий эффект практически на всех, кто был хоть чуть-чуть слабовольнее, чем Астартес. Панические атаки, трясущиеся руки, потеря сознания – все это был лишь краткий список того, с чем сталкивались простые смертные. Тем временем один из детей императора уже заряжал осколочную ракету в свою пусковую установку. Отряд востроенцев спрятался за обломками, но это им не поможет. Ракета взорвется прямо над их головами строго по таймеру, даже если они там окопы уже вырыли, то это их не спасет. «Пуск», — произнес в свой вокс космодесантник, и еще до нажатия на спусковой крючок начал искать взглядом другую цель. И нашел, практически сразу. На всем поле боя это была одна цель, которая не поддалась этой жуткой музыке. Это был космодесантник, который мчался прямо к гвардейцам. Глупый дурак, лучше бы искал укрытие получше. Взрыв, осколки полетели во всю сторону, но ни один из них не пронзил чужой плоти не только из-за везения, но и из-за того, что могучая фигура космодесантника ордена щитов Тиры закрыла своим силуэтом сразу пятерых гвардейцев. Ударная волна от ракеты была сильной, но колени Трояна даже не согнулись, как и осколки не смогли пробить ни его щита, ни брони. Слишком высоко взорвалась ракета, для уничтожения бронированных целей кодекс советовал проводить куда ниже. Впрочем, враг и собирался уничтожать бронированные цели, и уже не уничтожит. На разговоры у Трояна уже не было сил, как только он увидел вспышку на левом фланге, то тут же помчался дальше в бой. Остатки братьев покинули храм Амнисси, ведь тот был на 90% уничтожен. Спасти его не удалось, а сбрасывание энергии лишь отстрачивало неизбежное до полного завершения эвакуации. Часть сил отправилась в город, еще часть направилась к храму и к другим воинским объектам вроде ракетных шахт, за которые шли самые ожесточенные бои. Все атомное оружие сразу главнокомандующий использовать не стал, разменивая каждый свой козырь даже не на тысячи, а не десятки тысяч врагов. А сейчас, когда в космосе, судя по вспышкам, началось сражение детей императоров не то с эльдарами, не то с еще какими-то ксеносами или другими хаоситами, возможно, противоракетная оборона врага ослабнет. Так или иначе, Троян уже мчался вперед, пока брат с прыжковым ранцем уже начал неравный бой с детьми императора. Во рту стоял металлический привкус, с каждым шагом хлюпала кровь внутри силовых поножей. Кровотечение остановилось, но вытекшая через раны кровь до сих пор оставалась внутри и невероятно сильно бесила Трояна, как и то, застрявший в спине осколок, который при каждом шаге резал спину. Три вспышки раздались впереди, но щит уже был выставлен вперед. Следующая очередь тоже не смогла пробить опаленного войной щита, а как только Троян сблизился с врагом, то запылал его огнемет. И хоть было желание выхватить свой меч, да показать всем все свое мастерство ближнего боя, но Троян использовал лишь болтер, ведя точную стрельбу по конечностям, лишая своих противников мобильности. Под струями огня они не очень уверенно стреляли в ответ, а как только болты пробивали их колени или отрывал кисти, то следовал уже точный выстрел в голову. Вместе с тем за Трояном и без дополнительного приказа в бой бросились отошедшие от шока востроинцы. Они тоже понимали, что источник этой музыки должен быть уничтожен любой ценой. Никто еще не понимал всего масштаба проблемы, и даже Троян лишь догадывался о том, что может произойти. Но если нечто способно транслировать музыку на всю планету, и эта музыка влияет на разум и души, «Бог-император, дай нам сил, если не спасти, то хотя бы уничтожить наш дом», — прошептал один из гвардейцев, после чего выбежал из укрытия и начал разгоняться для броска гранаты за укрытие врагов. Как вдруг еще до взрыва гранаты укрытие вместе с двумя космодесантниками оказалось разнесено на куски выстрелом крупнокалиберной пушки, то технодесантник, должно быть, смог починить брошенную на поле боя технику. Троян разбираться не стал и уже пробивался внутрь храма, где шел хаотичный бой, в котором весь мир ополчился на того, кто возжелал получить нечестное преимущество. «Прикройте, мы несем ядерный заряд к туннелю. Всем, кто слышит, любой ценой прикройте нас», — раздался голос капитана Андроса, который пробивался сквозь хаос с одной единственной целью – уничтожить всех, кто находился на дне туннеля. Все вокруг укутал варп, и даже ядерный взрыв не смог забрать у него власти. В чудовищных искажениях плавились гранитные горы, и хоть отдельные потоки атомного пламени вгрызались в наше поле боя, но для кого-то оно было на расстоянии 5 метров, а кто-то находился уже на расстоянии в десятки километров. «Сдохни!» — взревел я, обрушая на миссу всю свою мощь, и покрытый психическим искрами дар Бзинча разрезал саму реальность. Но даже сильнейшая моя атака была отбита демоницей тыльной стороной ее ладони, и тут же ее когти устремились к моему лицу, собираясь пробить даже щит Тиры. Если бы не успевшая в последний момент лазурь, то так бы я и отправился на перерождение. А если бы не подоспевший конфликт преисполненной ненависти, то и убила бы она и нас двоих, просто чуть позже. «Преисполненной ненависти, ты же вроде как был в дружеских отношениях со Слоаниш», — воскликнула Мисса, отступая под мощью магии одного из сильнейших слуг Дзинча. «То было лучшее наказание для Архонта, забывшего свое место», — спокойно отвечал Карфлик, чья воля уничтожала целые полчища демонов Слоаниш, превращая их кровь в алую ледяную крошку его для его магической бури. «Он до сих пор корчится во дворце наслаждений, не знаю, давно там не была», — ответила Мисса, начавшая переоценивать свое положение. «Трое на одну, как нечестно. Впрочем, своего я уже добилась». «Не-е-е-е-е-ет», — раздался рев Фулгрима. Ярость его стала настолько сильной, что он даже решился на крайне безрассудную атаку, настолько безумную, что лев подобного не смог предсказать и пропустил колющий удар ядовитого клинка. Тут же вокруг льва сомкнулся и лес Калибана, и его вернейшие сыновья, но демонический примарх потерял всякие интересы и рванул в последние попытки что-то сделать к душе механизма. Но было поздно. Словно цветок раскрылся стальной цветок, и прямо в варп была выпущена ослабшая душа, к которой молниеносно подлетела Мисса. «Где я?» — раздался ослабший голос. «Не переживай, все хорошо, я здесь, рядом». Сколько времени прошло? Более 10 000 лет. А король? Его запечатали сразу после тебя, но скоро он вернется, ты первый шаг к этому. И медленно сознание пробудившегося отчаяния начал заполнять собой весь варп. Нечто пробудившееся еще не понимало, что случилось, но чем ближе подходило это осознание, тем сильнее становилось истинное отчаяние в каждой душе. Все те чувства последней битвы и наказания насыщали варп, меняя его суть и суть каждого из присутствующих. А затем музыка замолчала, и всю планету укутал вопль невиданных страданий, и даже Фулгрим остановился как вкопанный, на одно мгновение вновь вернувшись на Истван. Лев и вовсе потерял сознание, ослабев из-за прошлого еще сильнее. Стоит ли говорить, что даже почти все Астартес оказались во власти этого вопля, противиться которому не могли. Но длился вопль лишь несколько секунд, которые понадобились Мессе, что утащить отчаяние в глубины варпа. А после этого ядерный взрыв уже ничем не сдерживался и физическое пространство оказалось расколото. Но бой еще не был закончен и пытаясь найти выход, я прыгнул в один из разломов, в которой сильнее всего звучали предсмертные агонии. Оказавшись прямо в городе, я не терял ни секунды и продолжил сражаться. В этом плане психика Астартес оказалась куда устойчивее. Нас создавали для одной цели – сражаться. Сражаться с отчаянием мы не могли, значит, надо было выбрать другую цель, что я и сделал. Так же поступили и все другие стороны конфликта, разве что кроме слуг смеющегося бога, погнавшегося вслед за тем, что он уже не был в силах уничтожить. «Теперь это мой мир», — закричал Карфлик преисполненный ненависти, разгоняя бурю варпа и являя свой физический облик всему шелесту. «Но если хочешь, отдам небольшой кусочек тебе. Уверен, что тебе нужен бессмертный враг, Карфлик», — спросил я, глядя как в центре, над главным городским шпилем рождается демон-принц Дзинча. «То же самое могу спросить у тебя», — ответил Карфлик и рассмеялся. «Меня боятся даже серые рыцари, думаешь, у тебя есть шанс?» «Думаю, ты либо врешь, либо заблуждается, или же все сразу». Кажется, Дзинч ни слова не сказал ему о том, что сюда летит флот Империума, который первым делом проведет экстреминатус по прибытию, прощебетала птичка, глядя на Карфлика, который, как и любой из присутствующих здесь, был обманут Дзинчем. Сам же Дзинч потерял интерес ко мне, как бог-император уже поговорил с львом, после чего хоть и не исчез, но тоже не собирался мне помогать. Ему было плевать на то, что здесь пробудилось отчаяние, возможно, это даже было ему на руку. На шелест ему тоже глубоко плевать. Слоаниш свое получила и теперь смеялась над Фулгримом, что заставляло его рвать задницу еще сильнее, но он тоже тут не задержится. «Лазурь, я хочу заключить сделку», — закричал я в варп, уже двигаясь по центральной улице, разрубая полчища хлынувших на планету демонов. «Сделку», тут же как медом приманенная Лазурь пришла, услуга за услугу. «Помоги мне изгнать Карфлика, а я помогу тебе в чем-то другом. Набираешь долгов куда больше, чем сможешь выплатить», — оскалилась Лазурь, но уже начала воплощаться в физический мир. Но рискованные ставки дают самые лучшие награды. И вслед за собой она привела и часть своей демонической армии, намного меньшей, чем у Карфлика, но и востроенцы еще продолжали сражаться. А как только дети императора отступили на орбиту, а затем окончательно потеряли интерес к контролю воздушного пространства, то был отдан приказ и действующей командной ставки, к которой не смог пробиться даже космодесант. Разверзлись шахты и последние ядерные ракеты устремились в небо, мчась в давно потерянной наземной центральной части города. Лишь в некоторых местах там еще держали оборону гвардейцы, что вскрыли МЗ и не имели возможности отступить, будучи запертыми в своих подземных убежищах по туннелям, которых к ним мчались недобитки демонические полчищ Слоаниш, после которых хлынут волны армии Карфлика. Но лишь смех демон-принца прозвучал в варпе, и бури изменили траекторию полета ракет. Ни одна из них не достигла целей, а некоторые и вовсе угодили в союзников. Карфлику было без разницы, сколько своих он задел такой магией, ведь главной его задачей было сохранить собственную жизнь, что он и сделал, не сражаясь в первых рядах и удобно усаживаясь на верхушке шпиля, который начал покрываться хрусталем. И под титанической мощью тысяч орудий складывались целые дома, артиллерийские снаряды самых различных калибров разрезали бурю и хоть тоже не были точны, но благодаря кучности уничтожали весь центральный район. Без какой-либо жалости востроенцы уничтожали то, что теперь принадлежало врагу. Без какого-либо сожаления преисполненные исключительно праведным гневом роты вызывали огонь на себя, но не покидали позиций, продолжая яростный бой с наступающими полчищами. С детьми императора было сложно воевать, но они хотя бы преследовали какие-то конкретные цели. Эта же демоническая орда, она просто стремилась уничтожить все на своем пути, и никакого другого смысла существования у нее не было. А все уходящие к небесам души пожирал Карфлик, становясь еще сильнее и могущественнее. Он хотел захватить этот мир, но в услугах местного населения он явно не нуждался. «Какой самоуверенный тип», – прошипел я, вырывая из трупа очередного демона свой хрустальный меч. «Большинство демон-принцев такие, настолько же самоуверенные, насколько и сильные», — ответила Лазурь, причем говоря сразу в мое сознание, в то время как ее пасть продолжала разрывать демоническую плоть, вместе с которой ей поедалась и душа. «И скажу сразу, мы вдвоем его не завалим. Подними на бой своих востроенцев, покажи им солнце или что-то вроде того, иначе мы выдохнемся еще на подходе к шпилю. Весь мир, наверное, уже знает, что я предатель», — рыкнул я, после чего подошел к одной из туш крылатого демона. «Но мы его завалим». Лазурь сначала удивилась и хотела было что-то сказать. «Наверное, то, что она сильнее меня, а Карфлик сильнее ее, как и моя сила, явно не станет решающим аргументом. Но мне было плевать, а клинок мой вонзился прямо в сердце твари, что попыталась прикинуться мертвой». В ярости завопил демон, но мгновенно был пригвожден к земле моей волей. Он был слаб, и через считанные секунды он перестал сопротивляться, а уже через 9 секунд его душа оказалась полностью скована хрусталем, как и тело. «Как тебе эта физическая оболочка?» — спросил я, пока птичка осторожно входила внутрь, разглядывая свое новое пристанище. «Неплохо, неплохо, места мне хватит. Как создать демон-хоста, я так и не смог узнать, ведь те способы, которым призывали демона и подчиняли его для последующего контроля, были слишком сложны и опасны. Но призывать демона мне не требовалось, он всегда был в моей душе. Подчинять кого-то я тоже не собирался, ведь в физической оболочке будет лишь часть сознания птички, и если эта оболочка выйдет из-под контроля, то она будет тут же уничтожена. А для остальных нюансов хватит и текущего понимания варпа. Хуже все равно уже не станет». Глава 138. В стремительном вихре пронеслась птичка, используя свою временную оболочку. Хрусталь постепенно заменял всю плоть демона, оставался лишь скелет и внутренние органы, которые жутко пульсировали внутри прозрачных кристаллов. «А что у тебя внутри? Что? Что? Что?» — жутко повторяла птичка, вонзаясь клювом внутрь очередного поверженного ей демона. В битве этой никто уже не думал, как все выглядит со стороны. Если было нужно, то даже гвардейцы вгрызались зубами в глотки демонов, хотя зачастую им приходилось просто прямо на поле боя орать во глотку, пока им ампутировали конечности. Но даже несмотря на колоссальные потери, они продолжали идти вперед, потому что был приказ, и даже смерть не являлась оправданием его провалить. «Я же шел, переступая через одно тело за другим. Температура падала вокруг меня на градусов 20, и не покрывал все, в том числе и мой хребет. Мое тело снова не выдерживало нагрузки. Да, теперь оно принадлежало не простому смертному, а Астартес, как и мастерства у меня прибавилось. И все же я брал у варпа слишком много и крайне грубо». «Подножье шпиля», — произнесла Лазурь, которая тоже не особо хорошо себя чувствовала. «Осталось лишь подняться». Я посмотрел наверх и понял, что подняться мы просто не сможем. Шпиль слишком высокий, изнутри он тоже вовсю покрывался хрусталем. Как и в целом конфликт, кажется, был слишком силен для нас. «Я ожидал от тебя большего», — скривившись, произнес я. «От меня? Я никогда не была демон-принцем, и никогда им не станешь». Отступать уже было поздно, поэтому я закинул щит Терры за спину и воплотил во второй руке меч, после чего с разгона взял первые метры отвесного шпиля и начал ползти вверх, который был невероятно далеко. Шпиль был даже выше облаков, хоть вроде и не намного. Там раньше располагалась система авгуров, но теперь, видимо, там разместился конфликт преисполненной ненависти, ужасный демон-принц Дзимча. «Апа!» — воскликнула птичка и подхватила меня когтями. «Так явно будет быстрее. Ты упертый как баран», — прорычала Лазурь, что тоже взмыла в небо, ведь имела свои крылья. «Мне терять нечего». Тем временем тысячи птиц уже начали прорезать облака, двигаясь в нашу сторону. Даже если вдруг магическая буря вокруг шелеста ослабеет, то они станут живым щитом от ракет. Они без труда и страха, повинуясь воле своего хозяина, метко залетали даже в турбины истребителей, закрывая все воздушное пространство вокруг шпиля. И в наши крылья они тоже вонзятся и когтями, и клыками. Но прежде чем хоть одна из демонических птиц успела спуститься хотя бы на 50 метров от облаков, с грохотом и невероятным гулом пронесся энергетический поток. Носовое орудие прорезало сами небеса и вонзилось прямо в середину шпиля. Подкрепление все же прибыло, и ярость пламени очищения обрушилась на головы демонов. И не выдержав такой мощи, вдребезги разлетелся хрусталь, но вопреки законам физики верхняя половина не начала падать вниз. Связанное не столько физически, сколько магически сооружение конфликта застыло прямо в воздухе. А на один из осколков меня тут же бросила птичка, после чего вступила в бой с выжившими демоническими птицами. К Земле уже вовсю мчались орбитальные капсулы, как и транспортные шаттлы несли на себя миллионы ревнителей веры. Им было неважно, сколько еще демонов осталось на поверхности. Лорд-инквизитор Габриэль отдал приказ взять шелест и захватить проклятое вместилище, на которое указал провидец, и оно будет взято любой ценой. Жаль только, толку от этого будет уже не шибко много. «А что так мало?» – воскликнул я, а глаз мой уже начал дергаться из-за дестабилизации ментального фона. И первым же ударом я разрубил одну из птиц, в следующую секунду с кровавым всплеском об мою силовую разбилась следующая, третья оказалась пронзена мечом, и прежде чем я успевал сделать взмах, еще птиц пять одна за другой пытались когтями разорвать пласталь. Разве что со спины я хоть как-то был защищен щитом тира и поэтому фокусировался лишь на резне спереди. Но поток все не иссякал, как и моя магия не оказывала особого эффекта на этих птиц. Они были из той же сути, что и подаренная мне магия Дзинча. И единственное, что оставалось, рубить что есть мочи в надежде, что поток птиц подойдет к концу быстрее, чем мои силы. Но сразу же после первого залпа на планету обрушился ливень из ракет. Все они летели удивительно точно по врагу, не только по шпилю, но и хаотичным ордам, что остались без предводителей после бегства с Лораниш. По всей видимости, Габриэль вышел на связь с главным штабом, и теперь действия наземных сил и прибывшего подкрепления были скоординированы. «Да сдохните!» – взревел я, после чего окружил себя плотной бурей, а сам начал хаотично метать и воплощать в своих руках мечи. Они летели во все стороны, абсолютно хаотично, но с учетом размера стаи ни один мой бросок не заканчивался промахом. Вместе с тем кликни при попадании еще и взрывались, и хоть осколки не могли убить демонов, но они ранили их крылья и выводили из строя, заставляя падать вниз, где их ждала только смерть от падения. И чем дольше продолжался бой, тем сильнее я чувствовал чужое присутствие в своем разуме. И разобравшись с потоком демонов, я уже сам разогнался, чтобы прыгнуть на следующий осколок шпиля, что был размером с футбольное поле. Там уже вовсю шло сражение Лазури с опасными колдунами, что служили Карфлику. И кажется, противостояние было совсем не в ее пользу. «Убивай!» – раздался рев в моем разуме, после чего я тут же ринулся на пролом к первой из цели. Но тут же вихрь сбил меня с ног, после чего я едва не вылетел с поля боя, едва успел вонзить свои мечи в хрусталь, после чего остановился у самого края. Тут же сделал кувырок, пропуская над собой брошенный с помощью телекинеза обломок. Следующий кусок хрусталя я попытался остановить своей магией и резко собрал всю волю, после чего выплюнул кровь и кусочки легких прямо на визор шлема. Хрусталь же разбился об меня, и я отправился в свободный полет, едва не теряя сознание. «Поймала!» — воскликнула потрепанная, но боеспособная птичка. «Отступаем, я еще не закончил. Неси меня обратно», — с помутившимся взором ответил я, после чего уже через секунд был брошен прямо в бушующее пламя, которое создавал третий из колдунов в облике феникса, что переливался самыми жаркими цветами. Тело мое продолжало разваливаться, и лопнул последний кровеносный сосуд в глазах, лишив меня зрения. Но оттого моя ярость стала сильнее, как и боль. Боль только злила меня, и даже вслепую я собирался добраться до врага, ориентируясь по лживым ментальным отголоскам. «Забери их черепа!» Вновь раздался рев внутри моего разума, и голос этот принадлежал Кхарну. Богу крови и черепов совершенно не важны были мои желания, он плевать хотел на то, что я отказался от даров Слораниш. Он в принципе не собирался мне давать наград, как и в целом не нуждался в моем поклонении. Единственное, что ему было нужно, текущая по хрусталю кровь слуг Дзинча. «Сокрушай, жги, рви!» Через реальность разносился клич Кхарна. «Победу не дают, ее вырывают из рук поверженных. Убивай!» И на мгновение магия Дзинча ослабла, а вихри варпа исказились, став обходить меня. Мое тело начало тлеть, последнюю энергию отдавала моя плоть, пока адская боль обостряла нервную систему до максимума. Как вдруг я смог открыть глаза и увидеть своего врага, павшего в ступор от того, что его магические потоки направляются вовсе не туда, куда он планировал. «Смей-е-е-е-ерть!» — раздался крик у подножья шпиля, где демон-принц Кхарна в ярости ломал нижнюю часть монструозной обители Карфлика. Под бомбежкой и давлением Кхарна власть Карфлика стремительно ослаблялась, и одним за другим затягиваемые в варп осколки хрусталя вновь возвращались во власть законов физики, устремляясь вниз. Я же, используя последние ресурсы своего тела, вскочил и помчался вперед, понимая, что срок моей жизни пошел, если не на минуты, то в лучшем случае на часы. Магия разбилась о мою броню, после чего я плечом сбил с ног колдуна и начал голыми кулаками месить его морду, ломал его клюв, когти, крылья и продолжал наносить удары, от которых под нами трескался хрусталь. Про мечи я как-то даже забыл, как и о здравом смысле. Пелена гнева и ненависти затмила все. Без особого труда, пусть и с некоторой помощью Дзинча, я смог отклонить предложение Слоаниш, но Кхорн использовал совершенно другую стратегию. Он не заманивал меня, не врал меня, даже ничего не просил взамен. И я позволял гневу становиться все сильнее, как и Дзинча, кажется, все устраивало. «Не-е-е-е-е-е-ет!» — взревел Карфлик, когда от удара гигантского топора демон принца Кхорна его шпиль окончательно потерял всю свою силу и начал разваливаться. Вниз помчалась и наша платформа, но в следующее же мгновение в мои плечи вонзились когти птички, которая подхватила меня и швырнула в следующего колдуна. Страх был в его глазах, ведь самым опасным врагом из всех демонов для слуг Дзинча был тот, кто пользовался благословлением Кхорна. Я же влетел прямо в него, после чего моя рука вцепилась в его крыло намертво. Второй же я начал ломать его ноги, лететь он не мог, и оба мы с чудовищной скоростью падали все ниже и ниже. Но даже когда его душа покинула тело, я продолжал бить и рвать его плоть, а кровь все летела и летела в мой визор. «Стой, стой, стой!» – защебетала птичка, впиваясь в мои плечи снова и пытаясь замедлить падение. Но и меня одного она еле-еле тянула, а тушку колдуна Дзинча я не отпускал, и через считанную минуту с грохотом мы втроем ударились об землю. Застонало пласталь, и сервоприводы заискрили. Приземление вышло крайне тяжелым, и весь мой хрусталь рассыпался в пыль, а колдун так и вовсе превратился в груду мяса. «Ну вот, моя оболочка сломана», — с обидой прощебетала птичка, которая все же смогла замедлить падение, хоть и сама разлетелась в дребезги. «Я же оказался в окружении яростной битвы, где падающих демонов Дзинча на земле встречало воинство Кхорна, очень сильно разозленного тем, что их вновь провели и обманули. На меня же обратил внимание сам демон-принц, которому что-то шепнул на ухо сам Кхорн. Он медленно отвернулся от основания сломанного шпиля и направился ко мне. «Какая честь!» — подумал я и в глупости своей достиг предела, как только посмел зазнаться. Но гнев и ненависть действительно сильно повлияли на мой интеллект и даже восприятие. Я даже не заметил, как позади меня вновь разросся лес Калибана и наружу вышел раненый лев Эль Джонсон. «Тем, кто когда-то был моим братом, вы явно не ровня», — уверенно произнес он, глядя на полчища двух демонических армий. «Слишком долго вы терзали человечество, упиваясь своей безнаказанностью. Но больше такого не будет. Вам не скрыться от его гнева по одну сторону великого разлома и не скрыться от моего гнева по эту. Я буду рвать вашу плоть, ломать ваши кости и испепелять души до тех пор, пока мое сердце будет способно биться. Значит, оно перестанет биться. Всего дня», — проревел демон-принц Кхорна, что смотрел не на меня, а на разлом за моей спиной и на достойного врага. «Рядом же со мной уже встал один из темных ангелов. Я не знаю, кто то ты, но ты интересен моему отцу. Когда победим, он с тобой поговорит. Если выживу», — ответил я, начиная покрывать себя хрусталем снова и борясь с гневом внутри. Глава 139. Не было видно конца этой битвы, но даже ранение не могло остановить льва. Ведь если и была сила по эту сторону великого разлома, способная остановить демон-принца и спасти еще один мир человечества, то этой силой был примарх, что до сих пор, несмотря ни на моральное, ни на духовное падение Империума, остался верен людям. Во многом можно было обвинить льва, но славы он не искал даже в свои самые молодые годы. Он был горделив, это факт, но относился скорее к тому типу людей, которые просто делают свою работу несмотря ни на что. Таким был Пертурабов, но он не справился со своей ношей и сломался. Эти же черты воплощал в себе Мартарион, но излишняя обида и страх перед императором заставил его выбрать Хаос. А из сохранивших верность сынов больше всего льву нравился Рогал Дорн, который тоже предпочитал мало говорить и много делать. Но вместе с этими чертами объединялись и другие черты льва, уже менее прекрасные, и те, которые наглядно давали понять, что всех император создавал для совершенно различных задач. Лучше всего этот замысел был виден на фоне примархов, что являлись частью Трилистника, от которого лев был столь же далек, сколько и Конрад Кёрс. Ведь если цель была поставлена и добыча выбрана, то ничто уже не могло остановить темных ангелов, которые с невероятной ненавистью будут резать кого угодно, будь то невинные люди или же собственные братья. В этом плане лев стал еще суровее, хоть и мудрость теперь научила его не только смирению, но и прощению. Ведь если ни у кого не будет права даже на ошибку, то можно сразу выносить единый приговор всей галактике. Именно эта сила ставила его выше других, и благодаря ей он сейчас стоял с раной от проклятого меча Фулгрима и сходился в чудовищном танце войны с демон-принцем Кхарна. Но это сражение было действительно куда проще, ведь враг совсем не мог в тактику. Кроме того, темные ангелы куда лучше преуспевали в сражениях именно с демонами и прочими порождениями варпа, чем с другими Астартес. С чудовищным и практически демоническим воем я обрушил свой двуручный хрустальный меч на бегущих ко мне кровопускателей и одним ударом разрубил сразу троих. Во все стороны брызнула кровь, что тут же начинало гореть, словно вихрь смерти я несся сквозь битву к демон-принцу, пытаясь зайти в его спину и нанести невероятно подлый удар. То же делали и другие темные ангелы, совершенно не планирующие играть в благородство. Это не была война, это была охота или даже истребление. Все делалось ради циничного уничтожения, и если была возможность ударить в спину, возможность использовалась. Так теперь учил сражаться свою стаю лев, как единое целое, хотя сам он и всегда находился в центре внимания врага, никогда не имея возможности для удара в спину. Но это его устраивало. Пусть все смотрят на гордого льва, думая, что он главная угроза. «Давайте, все сразу!» – взревел я, понимая, что не могу пробиться. А значит, нужно спровоцировать как можно больше врагов и встать в глухую оборону. Кто хочет принести к трону черепов голову чемпиона Дзинча, я здесь. Чего вы встали, убейте меня. И этого было уже достаточно, чтобы всякий слуга Кхарна рванул ко мне, а также попутно вступил в бой с потенциальным конкурентом в охоте за мою голову. Кроме того же, я был не рядовой пешкой, а целым космодесантником. Даже не будь я избранником Дзинча, то сам факт ношения мной силовой брони Астартес сделал меня достойным врагом и повышал цену моего черепа. Описав лезвием восьмерку, я слегка раскрутил хрустальный меч над головой и затем уже занес его над головой, описывая жуткую дугу и заставляя лезвие со свистом разрезать воздух, чтобы через мгновение обрушить его на меч следующего воплощения ненависти и гнева. И зазвенел хрусталь, кровь потекла из ладоней, в которые магические кристаллы буквально впивались, делая мою хватку невероятно сильной, запела свою жуткую песнь война. Не было здесь слабаков, не было тех, кто будет искать оправдание своим неуспехам, была лишь сила, и лишь она определяла, кто выживет, а кто без лишних примет поражение. И Кхорн следил за этой битвой, вынося приговор всем и каждому. Поражение было для него неприемлемым, но если перед взором своей скорой смерти кто-то начинал вопить о пощаде, молить о прощении или обвинял во всем других, АО, такие отправлялись в места, что считались не менее ужасными, чем камеры той, что жаждет. Хотя, возможно, некоторых Кхорн вовсе передавал Слааниш напрямую, ведь тот же Карфлик так порой поступал. Все зависит от настроения Бога в моменте и от того, какая кара будет наиболее эффективной. «Твой череп будем моим», — взревел один из особо опасных берсерков Кхорна, чья силовая броня казалась невероятно варварской и архаичной, но тем не менее она работала и работала хорошо, пусть и не выглядела стильно. В воистину чудовищном прыжке он достиг меня и обрушил свой двуручный цепной топор, который без труда разрубил мой хрустальный меч, поставленный в блоке. С грохотом и жутким лязгом цепь начала разрывать мой наплечник, наматывать на себя плоть, и кровь полилась во все стороны. Берсерк все сильнее давил на рукоять, вгоняя цепь еще глубже, и вдребезги разлетелась моя кость. Он смеялся долго и грозно, но недолго, ведь мой двуручный меч быстро восстановился, и точный удар пришелся прямо в его визор, после чего хрусталь еще и начал разрастаться изнутри его черепа. Кубарем тело техноварвара полетело вниз по горе из трупов, по которой вверх ползло все больше моих противников. «Убивай, убивай не во имя меня, а потому что сегодня ты сильнейший», — взревел Кхорн, и обращался он не ко мне, а к каждому, чей удар находил цель. «Сдохни!» — закричал я и создал себе копье, которое метнул в голову следующего врага. «Убивай не потому что хочешь жить, а потому что твой враг не должен выжить!» — рычал словно цепной пес кровавый бог, и все больше крови проливалось на шелест. И лишь смерти мы несли друг другу в этой кровавой игре, а война сжигала все, за что мы сражались. Я полностью оказался ослеплен этим чувством, забылся в круговерте насилия. Катастрофа не случилась лишь благодаря моим союзникам, что не потеряли голову и помнили, за что сражаются. Они тоже слышали голос Кхарна, но оказались куда сильнее, ведь они родились здесь и жили здесь. Они не были Астартес и не были созданы для войны, поэтому к их душам Кхарну было сложнее найти подход. Как и не был властен бог крови над тем, кто берется за меч не ради того, чтобы стать первым и убить всех, кто сильнее его, а ради защиты тех, кто за его спиной. И хоть огонь пытался сжечь весь шелест дотла, пусть лилась неостановимой рекой кровь людей и врагам их не было числа, но светом был укутан их тяжкий путь. «Щиты Тиры, выше знамя!» Раздался чудовищный рев, прямо над полем боя пронесся транспортный шаттл ордена, бросая в гущу сражения бронетранспортер и высаживая десант, что спрыгивал чуть ли не на ходу, порой даже без прыжковых ранцев, и вел их капитан Андрос, который уже не искал победы, а жаждал лишь смерти после того, как подвел всех. Лишь смерть могла стать для него искуплением, что он допустил уничтожение монастыря и всего ордена. Дети императора смогли украсть геносемя, ворвались в сокровищницу, и даже щит Тиры был украден предателем, который вонзил нож в спину в самый неудобный момент. Как хорошо, что я был на другой стороне поля боя от него. Правда, щит Тиры за моей спиной сиял слишком ярко, как и сам я сражался на самом видном месте. В любом случае, вряд ли он достанет меня живым. Очень вряд ли. Лазурь. Взревел я и ринулся вниз по склону, объединяя все свое мастерство мечника с магией и самоубийственной яростью. В неистовой битве я на ходу сменял стили боя. Сначала Мордрит наносил серию атак, после чего контроль резко брал Лалор, а иногда подключался и я. Ни один из врагов не мог предсказать моих движений, а моя магия управлялась мной отдельно благодаря делегированию полномочий. Снаряд снова оторвал мою руку, в этот раз правую, но и она сменялась хрусталем, нагружая еще сильнее мой разум и Цейнес, которая вопила в непрекращающейся агонии, ведь каждая замененная частичка тела буквально горела болью, сравнимой с той, которую можно испытывать при погружении конечности в кислоту. Мой разум блокировал эту боль, но организм не выдерживал стресса и умирал, ведь нервные клетки умирали куда быстрее, чем восстанавливались. Но прежде чем автопушка демонического отродья была заряжена снова, на нее с неба спикировал Лазурь. В яростной схватке она устроила хаос в рядах врага, в воздух взлетела одна ее рука за другой, кровь лилась потоком, и за каждый свой удар она получала по несколько выстрелов и ударов цепных топоров. Но прежде чем отправиться обратно в варп, она выиграла мне время, и вместе с бурей мой меч пронесся среди врагов, в воздух взмыли их головы, и лишь крайний слева успел поставить блок, после чего его силовой меч, мое лезвие сломалось. Но не успели еще осколки второй половины клинка раствориться в пыль, как прямо в его шею впилась птичка, что направляла своим вниманием тонкие хрустальные иглы, которые начинали разрастаться изнутри. Как и следующий, мой финт застал врасплох мечника, после чего легким ударом меча, чье новое лезвие приобрело кривую форму, я подрезал его кисть. Теперь его оружие стало моим, а самого его уже пожирал хрусталь, как и душа его медленно становилась добычей птички. Ведь каждый мой удар наносил невероятные раны именно душе врагов. Правда, значительную часть своей награды я теперь отдавал Дзинчу, платя огромную дань за эту силу. И вот финишная прямая, спина демон принца Кхарна была прямо передо мной. В безумной схватке, в неудержимой битве сошлись полубоги, что упивались своей самоуверенностью и не смотрели по сторонам. Я побежал вперед, вокруг зазвучали болтеры, над головой моей пролетели несколько темных ангелов, и тут же их сбили. Никто из них не мог подобраться к демон-принцу по воздуху, но они могли выиграть мне время, как это уже сделала Лазурь. А я бежал вперед, снимая из-за спины щит и превращая правую руку в длинное копье, что напоминало собой конус, или скорее альшпис. Лошадь для кавалерийского удара мне не была нужна, ведь в силовой броне я без труда взял нужный разгон, и в этот же момент меня коснулся взгляд льва, который начал свою финальную комбинацию ударов, идеально рассчитывая каждое мгновение, подводя финал к моему удару. Алчущий крови был огромен, но и примарх возвышался над всем полем боя. Кроме того, лев был куда подвижнее, и удары его ничуть не уступали в смертоносности врагу. Под грохот орудия и залпы плазмы темных ангелов примарх наступал, а когда я вонзился в ногу алчущего крови и тот взревел, то далее началось уже методичное истребление. Ловкими и точными ударами лев размеренно подрезал сухожилия, с легкостью обезоружил демон принца, а затем, полностью разрушив его оборону, вонзил свой клинок прямо глотку твари. В шуме битвы неслышно упал тот, кто вел всю армию, и тот, о смерти кого никто не будет горевать, ведь даже его богу плевать на него. Меня же с ног до головы омыло кровью, полностью покрытой скверной варпой я стоял перед львом, который смотрел на меня исключительно как на угрозу. Справедливости ради, он смотрел так на большинство союзников, включая собственных лояльных братьев, но все равно под этим взглядом мне стало не по себе, ведь примарх видел и того, кто владел моей душой. «Ты говорил с ним», — произнес Лев, глядя на меня, пока остатки демонической орды добивались объединенными силами. «С чего это у него появился интерес к марионетке темных богов? Откуда мне знать, что задумали боги? Я знаю лишь то, что в любом случае скоро умру. Хорошо, что у тебя хватило чести не бросить этот мир, как только ты проиграл своему брату». «Я не проиграл моему брату, потому что он тоже не победил», — спокойно ответил Лев, не особо проникаясь осуждением от того, кто был слишком слаб и мелок. «Но ты прав, и ты расскажешь мне все, что знаешь. Живым вы меня не возьмете», — спокойно ответил я, снимая с брони плазменную гранату. «Всегда ношу одну для себя. Думаешь, успеешь убить себя раньше, чем я выхвачу свой болт-пистолет и отстрелю тебе кисть?» — ухмыльнулся Лев, как вдруг резко повернул голову и увидел бегущих к нам щитов тиры. Тюхи. Среди них оказался и Троян, который нарушил приказ и вместо занятия выгодных позиций просто добрался до меня, живой. «Ищи тиры, Троян, отойди от него!» Сорвав с себя шлем с неработающим воксом, закричал полумертвый и бледный как труп Андрос. «Он продал душу темным богам, он украл нашу святыню и помог завалить демон-принца. Как и в целом ты сам сказал, что тебя он тоже спас, и других братьев. Голову мне не дури!» — рявкнул Троян, подходя в упор и тоже снимая шлем. «Победа!» Сам лорд-инквизитор Габриэль спустился с небес и в одиночку завалил того крылатого. Еще и примарх прибыл. «Шелест теперь точно спасен, Троян», — прошипел Андрос, крепко сжимая наведенный на мою спину плазменный пистолет. «Отойди от него, Тюхи, если я еще говорю со своим братом, то брось оружие и сдайся». «Тюхи, да», — оскалился Лев, прекрасно считывая все мои чувства с моего лица или, может, сразу с души. «Как все интересно оборачивается. Теперь плазменную гранату я взорвать не мог. Троян был слишком близко, его заденет и убьет. Но при этом Лев все же не был уверен, что успеет меня обезвредить, ведь расстояние между нами внушительное, так еще и Троян мог сделать все что угодно. И под болт броситься со своим щитом, чтобы прикрыть меня. А там я кувырком уйду в сторону и спокойно подорву себя или сдохну от выстрела Андроса, который живым меня брать, кажется, все же не хотел, судя по его взгляду. Считал, что это слишком опасно, особенно после всего случившегося. Тюхи, не переживай. Андрос хоть и на эмоциях, но тебя мы не выдадим. Все будет хорошо, успокаивал меня Троян, выходя чуть вперед, перед темными ангелами. Даже если ты там что-то с демонами устроил, то разберемся. Себя же ты контролируешь, значит все хорошо, и нас ты не предавал. Бляха, не молчи уже. Тюхи, скажи хоть что-нибудь. Глава 140. Лев Эль Джонсон, казалось бы, замер и даже перестал дышать. Он впал в состояние еще большей концентрации, чем даже при сражении с демон-принцем Тхарна. Мозг его лихорадочно работал и одновременно анализировал сразу сотни событий, что случились как совсем недавно, так и буквально более 10 тысяч лет назад. Тюхи не было слишком распространенным именем, как и в целом у Льва с этим именем было связано одно крайне неприятное событие. Множество ошибок совершил примарх темных ангелов, большинство из них уже никогда нельзя будет избавить. Конфликт с 11-м легионом был одной из таких ошибок, но понимание такой очевидной вещи пришло слишком позже. Возможно, послушай он своего брата Мойрона, то и трагедии Калибана удалось бы избежать. Так или иначе, рефлексией Лев заниматься не собирался. Он уже прошел через этот этап, осознал всю слабость и сделал выводы. Плакаться или извиняться перед кем-то он также не собирался. Даже если вдруг Мойрон встанет тут перед ним, то Лев ничего не скажет из-за своей гордыни, которая не уменьшилась. Он сделал выводы, второй раз такого не допустит, но чтобы извиниться — нет, примарх в целом считал извинения какой-то ошибкой человечества и инструментом, который используют те, кто изначально планирует навредить кому-то, зная, что потом просто попросит прощения. Лев же в прощении не нуждался. Хорошие поступки не перекроют плохие, а плохие – хороших. Ему жить с этим грузом до конца и ничего, и никогда не поменяется. Единственное, что его волновало в этот момент – угроза, которую представляла неизвестная переменная. Во мне он уже прекрасно чувствовал силу Дзинча. Также в голове всплывал его разговор с отцом. Кроме того, взгляд – это были другие глаза другого человека, но искра в них была той же, как в тот день, когда пролилась первая братская кровь. Я же не отводил взгляда от льва, понимая, что в любой момент он может попытаться меня обезвредить. Резкие движения тоже опасно было делать, ведь темные ангелы все еще не были теми, кто остановится перед убийством союзников, дабы спасти Империум. И судя по тому, что я видел во взгляде льва, бог-император либо пока что не сказал своему сыну о всем своем плане, из-за чего не было понимания, либо этот план льву не понравился и он не собирался ему следовать. Тем временем к нам уже начали подходить отдельные подразделения прибывших имперских сил. Габриэль лично еще не появился, но можно было видеть отдельных инквизиторов и магистров многочисленных орденов. Всех их больше интересовала вовсе не моя персона, а вдруг невесть откуда-то взявшийся примарх темных ангелов, чей легион был покрыт мраком тайны. Отдельные ордена присутствующих здесь темных ангелов подозревались в преступлениях против человечества, другие уже не подозревались, а прямо были пойманы с поличным и обвинены в предательстве. Другие могли быть как просто участниками варп-банд, так и излишне ревнительными охотниками на своих братьев. Как и сам лев, где он был все это время. Обиды никто на льва не затаил, по крайней мере среди этих прибывших сил. Но вопросы имелись у каждого, и лев понимал, что ответить всем и каждому не сможет. Сам факт присутствия здесь темных ангелов сулил конфликт и начало гражданского конфликта. Отвечать же за свои поступки перед простыми смертными лев также не собирался. У них не было права его судить, хоть они считали иначе. «Вижу цель», — произнес по воксу инквизитор Герас, вставая на руинах шпиля. «Это он?» — спросил Габриэль, который пока что позволял лучшим сестрам из орденов Госпитальер проверять его физическое и ментальное состояние. В эту битву лорд-инквизитор, вопреки всем советам лучших стратегасов, ринулся первым. Фактически на острие первой волны атаки шел Габриэль, и пока еще орбитальные капсулы Баршка с Мадесанта только устремились к земле, он вступил в бой с демон-принцем Дзинча. Едва авиация пригвоздила демона к земле, как со своим молотом избранник императора бросил ему вызов. И сейчас лучшие аналитики еще собирали информацию касательно того, чему союзные силы удивились сильнее: невероятной уверенности и храбрости Габриэля, или же тому, что он в конечном итоге еще до прибытия двух магистров орденов Космодесанта смог поставить демон-принца на колени, пользуясь лишь поддержкой своей свиты и еще нескольких малоизвестных личностей вроде Гераса. «Сходство 99%, — отвечал Герас, внимательно анализируя каждый элемент, что мог находиться как в варпе, так в самой атмосфере Шелеста. На нем метка Дзинча, в него впился взглядом лев Эль Джонсон. Его предательство уже вскрылось. Вероятность успешного исхода – 0%. Абсолютно невозможно. Могущественный император, не спошли свой чудодейственный свет, произнес Габриэль, и загудели сервоприводы его силовой брони, а взгляд его уже начал разрезать пространство вокруг избранника Дзинча и примарха темных ангелов. И да выведет он меня из тьмы. С молитвой на устах Габриэль поднимался на край руин шпиля. Броня его сияла светом бога императора, и одного его слова было достаточно, чтобы каждый из участников его крестового похода за Цикатрикс Маледиктум тут же бросился в битву даже против вернувшегося примарха. Грохот его шагов уже слышал каждый, в то время как лучшие отделения и свита лорда-инквизитора пришли в движение. «Дай мне силы исполнить свой долг и истреби тех, кто ищет, как помешать мне», — закончив краткую летанию, Габриэль встал на краю и после отдал по воксу приказ захватить потенциальных предателей. Примарха и покрытого хрусталем космодесантника надо взять живыми. Всех, кто попробует помешать, разрешаю уничтожить. Вероятность успеха была оценена Герасом в 0%, и Габриэль знал, что его друг, коллега и верный союзник никогда раньше не ошибался. Однако даже полное убеждение в невозможности выполнения задания не могло остановить Габриэля. Бог-император указал ему цель, дал ему силы и продолжал вести лишь по одному из всевозможных путей. И Габриэль будет идти, даже если это будет невозможно. Прежде чем сестры безмолвия выскочили из-за укрытий, подобно ветру устремляясь к избраннику Дзинча, тут же начал действовать лев Эль Джонсон. Словно первобытный хищник он рванул к одной из целей крестового похода Габриэля, но куда быстрее оказался этот космодесантник, или вернее слуга Дзинча в теле космодесантника. Герас внимательно следил за каждым действием, за каждым ментальным всплеском и за движениями души, что уже вскоре и сама бы отправилась в варп из-за критических повреждений оболочки. Плазменная граната в руке не была взорвана сразу. По всей видимости, глупое доверие Трояна все же не сыграет с ним сегодня злой шутки. «Я никого не предал», — ведь всегда оставался верен лишь себе, отпихнув Трояна вперед, произнес тот, кто в этой жизни носил имя Тюхи. Левая рука тут же рассыпалась и покрыла спину Трояна хрустальной оболочкой, сам космодесантник отступал назад, прямо на сестер безмолвия, в то время как уже загремел болтер примарха. Одна за другой были подбиты ноги, но в то же время правая рука с гранатой просто рассыпалась в хрустальную пыль, после чего взрыв уничтожил физическую оболочку, из которой вырвалась душа. В этот же момент среагировала группа псайкеров. Вся их воля обрушилась на цель, что уже стремилась скрыться в имматериуме. Все происходило ровно так, как предвидел Герас, и шансы были равны нулю, ведь бог-император не мог сражаться по эту сторону великого разлома с Гзимчем, что с усмешкой разрушил все заклинания псайкеров и унес в вихре душу своего избранника. Столь же быстро отступил и примарх вместе со своим легионом. Жуткая аномалия, природа которой не была известна, унесла их сквозь варп. Это говорило о том, что либо Лев Эльб Джонсон получил силу от архиврага, либо что он обладал чем-то, что могло эффективно противостоять воле самой четверки даже на территории Темного Империума. «Инквизитор Георг», — произнес Герас, оборачиваясь к подоспевшему коллеге, — «собирайте святых, нам надо снова заглянуть в прошлое и будущее». «Есть», — без лишних вопросов ответил Георг, прекрасно зная, какой ценой человечеству стоило подобное блистеры. Теперь же за эту возможность умрет еще больше невинных и способных слуг императора. Но иначе эту войну было не выиграть. Ведь игра Дзинча представляла угрозу не просто стратегическому объекту империума, а буквально самой Терре. Кадия пала, Абаддон Разоритель вел за собой целую армаду, на его сторону уже встали несколько демонических примархов, вскоре встанут все. Ангран благоволил Абаддону, ведь тот без труда расправился с его лучшими чемпионами. Мартарион заключил с ним сделку, которая теперь в лице невероятной заразы распространялась по всей галактике. Воспользовавшись помощью Аримана, Абаддон также получил в союзники 1000 сынов вместе с их примархом Магнусом Красным. С помощью Абаддона Фулгрим создал безупречного аватара Слоаниш, из-за чего пришлось забыть старые обиды. Ларгар рассказал о способах призывать из варпа таких существ, от которых в страхе будет дрожать сама Терра, лишь бы утопить в крови церковь бога императора. Пертурабо отдавал свои лучшие прототипы, ведь знал, что Абаддон раскроет весь их потенциал и явит все плюсы и минусы в своей войне. Все расколотые варбанды Альфа-легиона и повелителей ночи вставали под знамя Абаддона, даже демонические князья присоединялись к воинству Черного легиона. Абаддон не был примархом, но он стал тем, кто смог объединить хаос вокруг себя. Он уничтожил Кадию и шел вперед, не боясь никого, ведомый лишь жаждой мести. Он желал уничтожить Терру и убить бога-императора, дабы отомстить за своего отца. Этого же хотели и темные боги, ведь после этого не останется ни одного места в галактике, которое бы не горело в пламени войны. И если Абаддон был прямым и явным планом, то избранник Дзинча видения говорили о том, что именно из-за него Темный Легион войдет в Золотой Дворец. Этого нельзя было допустить, но благо Герас был в шаге от того, чтобы раскрыть все планы архиврага. Человечество не должно проиграть в этой битве, которую Ордохронос начал вести еще до ереси Харуса. И хоть предотвратить создание Великого Разлома им не удалось, но более Императора они не подведут.